Герменевтика откровения Поля Рикёра. То, как Рикёр проводит различия между обычным библейским откровением как пророческим дискурсом и постканоническим откровением, помогает понять художника как пророка и пророческий голос через искусство. Мы начнем с его описания откровения в первых общинах израильтян, принявших веру. Откровение, по мнению Рикёра, представляет собой форму познания, отличную от научной верификации. Оно самораскрывается. Мы воспринимаем его, находясь в другом режиме, вероятно, подобно тому, как воспринимаем музыку или поэзию. Церковные иерархи, или церковный магистериум, как он их называет, часто используют библейское откровение в собственных целях. Причем с таким догматизмом, как если бы его трактование исходило напрямую от Бога, чтобы внушить нам, что это нечто, перед чем мы должны склониться, чему мы должны повиноваться. Вместо этого Рикёр утверждает, что для восприятия откровения мы должны раскрыть наше воображение. Чтобы объяснить это, он возвращает нас к истокам теологического дискурса, даже к целому ряду дискурсов внутри израильской веры и христианства. Это делает возможной встречу с откровением, которое является не пропозициональным, а плюралистическим, многозначным, и в своем самом аналогическом смысле сам термин «откровение» позаимствован из пророческого дискурса. Пророческий дискурс является отправной точкой исследования Рикёром откровения, поскольку оно произносится непосредственно во имя Яхве сводной фразой «И было то слово Господне ко мне, иди и возгласи в уши тщери Иерусалима». Иеремия, глава 2, стих 1. Это изначальная и наиболее значимая часть библейского откровения. В ней Яхве обращается непосредственно к отдельному пророку, создавая двойного автора речи — речь другого, стоящего за речью пророка. Центральное положение пророческого жанра настолько однозначно, что третья статья никейского символа веры, посвященная Святому Духу, провозглашает: «Мы верим в Святого Духа, который говорил через пророков». Правда, если пророческий дискурс является единственным источником библейского откровения, то оно застывает в концепции речи другого человека, пророка, но никогда не становится откровением для других получателей. Однако второй формой дискурса, формой откровения, имеющей решающее значение для становления веры Израиля и раннего христианства, является повествовательный дискурс. Повествование, по мнению Рикёра, изображает события так, как если бы они сами появлялись на горизонте истории. То есть это события, которые рассказывают сами о себе. Он заглядывает в историю, чтобы найти другие средства, помимо вдохновения, объясняющие откровения в повествовании, и обнаруживает, что одним из главных действующих лиц является Яхве в третьем лице. Это раздваивает актанта. В лингвистике — активного, значимого участника ситуации, а вместе с тем и объект, о котором повествует сюжет, что обуславливает природу описываемых событий, будь то избрание Авраама, исход и в Новом Завете воскресение Христа. Тогда идея откровения оказывается связанной с самой природой событий. Эти события формируют историю двумя способами. Они создают сообщество и спасают его от катастрофы. Таким образом, откровение воплощается в жизнь, потому что оно квалифицирует рассматриваемые события как трансцендентные по отношению к обычному ходу истории. Третий дискурс откровения, прескриптивный дискурс, Тора, раскрывает этическое измерение откровения, направленное на святость, что отражается во Второзаконии, глава 6, стих 5. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Золотое правило, изложенное Иисусом в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 12, раскрывает значение прескриптивного дискурса для всего исторического сообщества Бога. Четвертый дискурс откровения, дискурс мудрости, связывает этос, характер физического, морального, общественного или художественного явления, философией под этосом понимается характер человека, который не зависит от человеческой природы. С космосом, в точке их разлада посреди божьего молчания и несправедливых страданий, но раскрывает возможную надежду вопреки замыслу, являющемуся божественной тайной. Пятый, гимнический дискурс, представляет собой лирический дискурс, гимны хвалы, мольбы и благодарения, форму откровения «я-ты». Важнейшим аспектом этих форм дискурса является необходимость интерпретации сообществом, впервые принимающим откровение, своего опыта откровения внутри себя. Более того, они, формы дискурса, должны сложиться в генеративную поэтику большого литературного произведения, чтобы породить многозначную и полифоническую концепцию откровения, которая могла бы передаваться на протяжении всей истории. Священное Писание. Хотя эти библейские рассуждения об откровении могут переплетаться, они все же различны и связаны друг с другом лишь аналогически. Этим Рикер хочет сказать, что откровение вытекает из референтного термина «пророческий дискурс». Откровение означает вдохновение, переданное от первого лица к первому лицу. Слово «пророк» подразумевает человека, которого побуждает говорить Бог и который говорит людям об имени Бога и от Его имени. Другие дискурсы откровения нельзя свести к двойному голосу пророка или заменить им. Ни одна из этих аналогических форм откровения не может принадлежать знанию. Бог, который открывает себя, — это скрытый Бог. И тайны, которые принадлежат ему, бесконечно выше человеческих мыслей и речи. Если не считать самого Священного Писания, интерпретация Рикером Божьего откровения человечеству, на мой взгляд, является наилучшей основой для рассмотрения оригинального пророческого дискурса как источника для понимания откровения и теологического пророческого голоса. Мы вернемся к интерпретации Рикера, когда речь пойдет о художниках-пророках.